Чаю попьешь? Я заварила кислый. Тот, что Марат из Астрахани привез, конечно. А если туда меда добавить, то он будет кисло-сладкий. Так тоже его пьют. Я попробую. У Анки появляется улыбка. Мы давно так не сидели. Да, виновато развожу руками. Но надеюсь, скоро это все я разрешу, и оно закончится. Не закончится. Это теперь наша жизнь надолго. Эта сложность разрешится, другая будет. Я чувствую. Не страшно, ты не можешь быть дома всегда, мой богатур. Зато я могу сделать так, чтобы ты всегда сюда стремился. Хитро улыбается. Будем ценить такие моменты. Хорошо, да. Прикрываю глаза на секунду. А ведь действительно, как глаз циклона. Точка безвремени. В этот раз я скоро. В моем присутствии немного смысла пока. Анки кивает. И кресло подо мной довольно быстро превращается в удобную лежанку. Думаю, ты можешь не уходить далеко. А я пока рядом побуду. Так даже лучше. Улыбаюсь и закрываю глаза. Тянусь к лису. Придет княжич. Сразу же проводите его сюда. Еще будет непонятно кто. Некий секундант. Вот его попросите подождать. До моего разговора с княжичем. Хорошо, мы говорим с Григорием. Конечно, Кириллу. Можно пригласить их в ресторан, чтобы ожидание было не оскорбительным, но стелиться перед ними не нужно. Да, я понял. Но, кажется, вам нужно будет нанять секретаря. Он лучше такие функции выполняет, нежели я. Григорий, конечно, я не против совершенно, но сейчас кроме вас у меня рядом никого, так что не обессудьте. Ничего, я понимаю. Ладно, тогда позовите кого-нибудь в номер. «Я закажу что-нибудь на стол». Григорий кивает и выходит, и тут же возвращается назад. «К вам, княжич, я его от лестницы вижу». «Отлично, теперь что-нибудь на стол точно становится срочным». Григорий пропускает княжича Елецкого. Тот вбегает в комнату и тяжело плюхается в кресло. «Маменька, невозможно, еле вырвался». «Вот, Кирилл, ты обед из скольких блюд обычно предпочитаешь?» 3,5. Улыбаюсь непосредственному огневику. Это как? Сбивается с мысли княжич. Половину десерта отдаю другу. Как советовали древние, обед раздели с другом, ужин отдай врагу. Это какие? Не помню, у меня образование фрагментарное, больше на выживание направлено. Но фраза звучит как завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу. Гениально. Предлагаю сегодня так и начать жить. Вот как раз обед. Показываю на заехавшего в комнату официанта с передвижным столиком. И ты туда же. 14. 14 перемен. Где моя военная каша с мясом? И клейстерный суп? Эти 14 перемен невозможно съесть. Я позорно сбежал, Кирилл. Чем-то отговорился и сбежал. Да, маменька хочет тебя видеть немедля, но может только через 4 дня. Хихикает. У нее все вечера расписаны в заседаниях попечительских чего-то там. Так что планы на этот день не строй. Мы с утра поедем. Хорошо, вот как раз насчет планов. Ты моим секундантом побудешь? Конечно. Это когда ты успел вляпаться. И с кем? С кем не знаю. Скоро его секундант придет. Там и посмотрю. А вот где? Не поверишь, в банке. Быть не может. Имперский банк столкновений клиентов по любому поводу обязан не допускать. У них это даже в правилах написано. Банк, вне войн. Как интересно. Потом возьмем за жабры управляющего. Очень хорошая новость. Как ты сказал, возьмем за жабры, это как? Парень перескакивает с темы на тему. Видно, что ему интересно все, но сосредоточиться он надолго не может. Интересно, как Марат с этим справляется, тоже ведь огневик. Надо будет узнать. Когда ловит крупную рыбу, то пойманной она считается, когда ее можно взять за жабры. Это у рыбаков, в Астрахани. Не обращай внимания. А, ты же из Персии? Мама будет в восторге. Не, в Персии я проездом. Я больше из царства Цин, через Индию. Почти повторяю путь Афанасия нашего Никитина. Это еще лучше. Серьезно говорит княжич. Обещай мне, что первое твое посещение общества будет у маменьки. Она мне не простит, если такая новость и уйдет кому-то еще. Хорошо. Пожимаю плечами. Мне будет даже приятно спасти тебя немного. К вам посетитель. Григорий открывает дверь. Проси, что уж, заходит крепкий военный, в зеленом камзоле, поручик 3 батальона финляндского полка Зуев, к вашим услугам, проходите, поручик, показываю на кресло, угодно ли вам, садится военный, назначить время проведения нашей встречи, или назвать вашего секунданта, дабы мы могли обговорить условия, секундантом я попросил быть вот этого отважного мага, так что условия с ним, а время, думаю, на послезавтра будет самым удобным, с утра. Кирилл, а маменька, Одними губами говорит Мстислав, жестом успокаиваю его. Мстислав вздыхает. Позвольте узнать имя вашего поручителя, а то, как-то не успел, знаете ли. Конечно, поручик Кох. Надеюсь, вам его представлять не надо. Вообще-то, мне надо, я довольно давно не был в Новгороде. Но я положусь на вас, Кириллу, с каким-то внутренним сопротивлением говорит Мстислав. Какие условия поединка? Сталь и сила. Тогда мы настаиваем на новгородской арене и присутствии представителя церкви. Безусловно. Кто оплачивает круг? Проигравший. Влезаю я. По промелькнувшей тени на лице княжича, я сделал что-то не то. Замечательно, довольно говорит поручик. Заказ круга мы возьмем на себя, а времени пришлем курьера. Честь имею, господа. Прощается и уходит. Что-то не так, Мстислав. Кох из адзейских немцев, из обедневшего рода, прибыл в Новгород год назад. Провел 7 дуэлей за последние полгода. Его за это в звании понизили именным указом. Все 7 либо тяжелые увечья, либо смерть противника. А так ничего больше, Кириллу. Фраза приписывается Суворову. Глава 20. ХМ, сложный противник? Да вроде нет. Условно несложный. Средние силы маг молнии. Предсказуемый, довольно несдержанный. Но он очень быстро и отлично фехтует. Даже более чем отлично. А вот с силой не все так однозначно. Сам вроде не силен, но на дуэли берет набор старых артефактов, что позволяет ему сравняться с многими. К сожалению, по отдельности, каждый из этих артефактов проходит по верхней планке для личного использования. Но говорят, вместе они как-то дополняют друг друга и очень усиливают обладателя. По понятным причинам поручик на исследование их не дает, только предъявляет в кругу. Поэтому ты расстроен, конечно, черт бы подрал этого адзейца. У тебя шансов нет, понимаешь? Мстислав вскакивает и начинает бегать кругами по комнате. Черте что, ну вот почему ты на него попал, а? Так, я иду к маменьке. У нас в хранилище были старые щиты, они тебе хоть шанс дадут. В смысле старые щиты, амулеты еще старых мастеров. Они много сложнее нынешних. Может хоть пол шанса. И ты мне это просто так отдашь? Конечно, я могу взять любой амулет из родового хранилища, но один раз, не спрашивая разрешения старших. Я пока этим правом не пользовался, все выбирал, что мне нужнее. Но сейчас, я иду в поместье. Мстислав бежит к дверям. Стой, останавливаю. Отказов не приму, я так хочу. Почти выбегает. Да подожди, Елецкий. Вскакиваю. Да стой, ты. Останавливаю княжича уже в коридоре. Пойдем. Нет нужды здесь чужие уши развлекать. Покатаемся. Поворачиваюсь к водителю. Григорий, будьте добры, нас забрать у выхода. Тот кивает. Пойдем, еще раз говорю поникшему княжичу. У парня не характер, а просто качели какие-то. Погуляем. Рано меня хоронишь. Улыбаюсь. Веду несколько безвольного в эту минуту парня за собой. Садимся в мобиль. На набережную куда-нибудь, где людей поменьше, но где можно погулять. Водитель кивает. Минут через 10 останавливается на замощенной набережной напротив Кремля. Тут довольно удобно, Кирилл Олегович. Говорит. Киваю и выгружаю на скамейку княжича. Красиво. Говорю. Я давно в Новгороде не был, а Кремль все тот же. Твоя правда, он не меняется, вздыхает, криво усмехается, только найдешь приличного человека, как он из твоей жизни уходит навсегда, ну не хорони меня раньше времени, хихикаю, это не самая большая проблема за последние пару недель, да, что уж, машет рукой, не только в тебе дело, я еще и с невестой расстался недавно, домой в Новгород летел, забыться, вот, получается, забылся. А что так, вроде помолвки не разрывают без причины. А это только я думал, что она мне невеста. Помолвку мы все откладывали, а она просто выбирала, и как только появился познатнее, тут же, давай останемся друзьями. Я же тебе ничего не обещала. Ну, в общем, не обещала, конечно, но подарки в обществе появлялись, да и вообще, опять машет рукой. Да и Николай, наследник, а я шестой сын, да и род побогаче. Что уж, в общем понятно, но я верить до последнего не хотел, эх, сумбурно выговаривается, а теперь вот ты, меня вычеркивай, я помирать не собираюсь, это раз, и вообще, против погони в Тегеране ваш Кох вот совсем не смотрится, меня там 20 человек час до дирижабля гоняли, по незнакомому городу, заметь, вот там было интересно, а тут всего лишь дуэль, да и у меня неплохие артефакты будут, ты забыл, к какому роду я прихожусь наследником. показываю перстень. Все-таки подтвердил, вот ты жук, меня в свое время по этажам неделю гоняли, а тебе за полдня бумаги оформили. Нет, перстень в банке меня ждал, отец озаботился. Наверное, это и правильно. Про счет-то я помнил, а потом уже проще все было. Думаю, это из-за статуса наследника. Им проще по короткому пути пропустить, чем потом от рода претензии принимать. Но я, да, оценил. Слушай, так у тебя наследника нет. Мы же можем отложить дуэль. Мстислав загорается. Точно. У тебя ни одного взрослого члена рода, и нет наследника. Эдикт прямо запрещает такие бои. А зачем? Флегматично говорю. По секрету, эта дуэль очень вовремя подвернулась. Опасно, безусловно, но поверь, это не простая бравада, меня очень сложно убить, улыбаюсь, не факт, что я дуэль выиграю, это да, но точно не проиграю, лучше давай, приходи в себя, расскажи мне, как секундант, то что можешь про этого поручика, самое главное, как он ведет бой, и почему, несмотря на твою довольно плохую характеристику, он это бой выигрывал, да и вообще, встаю со скамьи, раз ты уж мы тут, пойдем прогуляемся, а потом, наверное, ты мне покажешь, где и что заказывают в городе. Не могу же я появиться у твоей матушки в дорожной одежде. Ай давай, ты прав, мама не оценит, тоже поднимается. Тебе я немного могу рассказать, не особенно этими новостями интересовался, но пройти мимо не получалось. Он дуэль начинает довольно однообразно, с молнией. Если противник их держит и успевает собраться, то пережидает атаку под своим щитом. Что у него за амулет щита сказать сложно, но удар сильного полкового мага держит спокойно. Третья или четвертая дуэль была как раз с таковым. Вот за нее его и разжаловали больше. Слишком большой подрыв обороноспособности. Магу до Гранда не так далеко было. Может, 5 или 10 лет. А тут какой-то капитан лейб-гвардии его убивает. Ну и улетел в чин поручика. Причем армейского. К финляндскому лейб-гвардейскому кох приписан только номинально, если вдруг война... и он отличился, например, тогда восстановит, а пока в армейских чинах. Эта известная история была полгода назад. В общем, удар, прячется под щитом, потом сближение, отвлекающий удар, и в тот же момент его меч становится тоньше и очень сильно удлиняется. Наверное, сажений на 5, никто не мерил, понятное дело, но все видели. И этим почти хлыстом он пробивает щиты, думаю, тоже артефакт. И так все 7 дуэлей. И что, никто щитами новых конфигураций какими, или системой чего похожего озаботиться не старались? Старались, но без толку. Последний противник тоже старый амулет щита нашел. Он как раз успел сдаться, и отделался увечьями. Кровь была, дуэль остановили. Вот старый щит что-то еще может, но тоже мало, в общем-то. Но может мне все-таки взять? Не стоит. Понятно. Значит, ожидать чего-то нового не стоит. Яд на клинке есть? Вряд ли. Кох не затягивает поединки. Так что, бить будет именно в смертельную область. Ну вот и ладненько. Кое-что становится понятным. Может, за покупками? А давай, раз ты на это время тратить хочешь. Слушай, а ты фехтуешь? Мне навыки надо бы восстановить. Пусть не сегодня, но на неделе я бы в манеж сходил бы. Давай, я средний фехтовальщик, очень увлекаюсь. Но... как напарник, вполне могу сгодиться. Может сегодня? Не, до поединка не хочу. А вот потом, обязательно. Садимся в мобиль. Слушай, Лис, я вроде все, что хотел, узнал. Даже больше. Я, наверное, тогда тебя одного оставлю. Ладно, нормально. Кир, я вообще уже привык к этому голему. Если проблемы какие возникнут, то я сразу же позову. Оставляю Лисана Елецкого, а сам сознанием ухожу обратно. В Тобольск. Марат Ольгович, вызываю мага. У вас какие-нибудь новости про КХ есть? Мне тут уже сказали, что это довольно известный персонаж в этом году. Кирилл, на удивление, вы оказались быстрее. Мы только имя успели узнать, но там, действительно, известные истории, так что часа через полтора, а может раньше, мы поймем, с кем он работает. Это хорошо. Сразу же мне скажите, хорошо, до завтра ждать не стоит. Поднимаюсь с ложа, которая быстро исчезает в земле, оглядываюсь. Кир, ты же никому, в ближайшее время не нужен, кроме нас, мои девушки, сестра и Анки сидят рядом в ожидании. Да вроде нет, если медведь еще не вернулся. Нет, он до утра скорее всего. Я чувствую, что его тут нет, тут только тело. Он тебе очень доверяет, ты знаешь, Анки глазами показывает на застывшего как статуя шамана. Нам доверяет, наверное. Пожимаю плечами, он долго живет, людей видел. Так что нас он просчитал уже давно, а рощу прощупал наверняка тоже, пока шел сюда. Так что, думаю, тут кроме доверия и расчет, а может и некоторое предвидение, не знаю, что у него за договоры есть с духами, и проверять особо не хочется. Сажусь рядом, мы тебя ждем, ты обещал, вопросительно гляжу на милую, сказку ты обещал, смеется, мы давно тебя ждем, так что не отвертишься, даже не собираюсь, улыбаюсь, меня вряд ли кто пару часов вообще искать будет, хотите в стихах, конечно, Настя даже загорается, тогда, верьте аль не верьте, 2 часа пролетают, и никто в это время даже не прерывает эти чудные посиделки. Редко такое бывает, а девушкам будет что пообсуждать. Тем более, что сейчас эти герои совсем по-другому смотрятся. Сейчас и здесь в сказках эти персонажи более страшные, хоть и более живые, что ли. Кириллу, есть время, заканчиваются эти теплые пара часов. Конечно, Марат Ольгович, что-то узнали. Да, есть совпадение, конечно. 4 из 7 его противников действительно относились к семьям, в которых начинали или поддерживали какие-то новинки в стране, но поставить это ему в вину нельзя никак, причины для дуэлей банальные, и подозрения не вызывающие. Мне кажется, что он скорее наемник, просто чаще работающий под заказ. Кто владелец описанного мной дома, выяснили, да, даже обоих. В первом случае, это Алехандро Виттори, представитель Италийского союза, он в Новгороде постоянно, и как официальный представитель другого государства, имеет довольно обширные права и возможности, но я сомневаюсь, что именно он принимает решения, считается довольно нерешительным человеком хоть и очень импульсивным, надо сказать, что италийские княжества уже 2-й раз появляются в связи с какими-то действиями в адрес твоего рода, думаю 3-й человек в Персии еще. Через дом Фиска есть какая-никакая связь. Ну хорошо, пусть так, 2-й дом, и его хозяин не имеет отношения ни к италийцам, ни к союзу, в который входили Абадрины. Не поверишь, кому принадлежит. Ну давай уж, удиви. Это один из негласных домов имперской инквизиции. Удивил, а вот это неожиданно, действительно. Зачем италийцу о чем-то писать инквизиторам? Мы тоже так решили, но интересоваться пока не стали. Очень уж заметно будет. Ну и правильно. Дуэль послезавтра, по результатам все равно будет хоть что-то понятно. Твоей замене какая помощь нужна? Думаю, нет. Разве что армейский амулет бы достать, на всякий случай, для маскировки. Так-то он не понадобится, но если что, нужно будет как-то объяснять. Хорошо, думаю, найдем. Кириллу, а замена справится? Этот поручик неслабого мага уничтожил. Там высохший труп только остался, как будто маг в пустыне провалялся 2 лет. Думаю, да. А вот про труп отдельное спасибо, я что-то похожее видел недавно, и надо кое-что теперь посмотреть, а остальные так же выглядели, нет, он почти всем в сердце попадал, оно в лоскуты, только магу чуть промахнулся, и поединок там затянулся немного, да и последний противник увернулся, и ему поручик отрубил руку по плечо, причем так, что целители не могут помочь, деньги у рода есть, но пока они только к великим не обращались, остальные уже отказали. Теперь парень травмирован, и странное дело, слухи ходят, что он к силе обращаться не может. Подтвердить не могу, но предупреди подмену. Хорошо, это конечно, понял. Если что еще будет, вызывай. Отключаюсь и ищу глазами Настю. Та с Анки что-то обсуждает. Возвращаюсь к ним. Лис, вы еще по городу ходите? Да, Кир, это просто кошмар. Зачем людям столько одежды? Понимаю тебя, смеюсь. Но, раз надо, так надо. Кстати, интересно, а как с тебя мерки снимали, у тебя же одежда это часть каркаса, ты не обратил внимания, в этот раз я каркас делал только по телу, и одежда была настоящей, так что все учтено, а молодец, я как-то не подумал, ладно, тогда как освободишься, в рощу загляни, или сейчас 5 минут оставь княжича, нужно кое-что проверить, да, не вижу сложностей, через 2 минут буду, Настя, подхожу к девочкам, мне нужен твой 2-й взгляд через 2 минут, для эксперимента. Поможешь? Помогу, конечно, Настя чуть морщится. Не очень ту сторону люблю. Значит, тебе с ней нужно тренироваться больше, ты же не можешь часть себя выбросить. Нужно понимать обе. Но сейчас мне будет нужен твой взгляд. Тут, Кир, проявляется лис. Смотри, нужен голем, похожий на наш, но так, чтобы тебя в нем не было. Можешь сделать, только животное, белку, например, могу. Он будет такой же, но проще, и двигаться криво. Мы же не репетировали. Давай белку. Мне нужно понять, что произойдет с големом, под другим взглядом сестры, потом объясню. Сам не подставляйся, может быть опасно. Насть, сейчас Лиз здесь сделает что-то вроде двигающейся фигуры. Нужно на нее посмотреть другим взглядом, с желанием уничтожить. Справишься? Конечно. Настя пожимает плечами. Давай. Лиз формирует каркас, и на него начинает наплывать земля волнами, постепенно формируя силуэт. Ни разу не видел со стороны, как это происходит. Как будто фигура собирается из точек. Красиво. Вот. Фигура белки неуклюже перебирает ногами. Насть, вот ее. Показываю. А что она такая? Она больная? Белка запинается длинной задней ногой за переднюю и падает на бок. Ну это прототип. Ей сейчас Лиз управляет со стороны. Сестра кивает, и ее черты лица внезапно заостряются. В стороны резко сквозит отголосками холода той стороны. Кир, кричит Лиз, и внезапно все прекращается. Глава 21. Белка рассыпается невесомым тонким песком. Лиз тонко скулит на одной ноте. Что с тобой? Ты где? Я дергаюсь. У древа, там где твои родители, Кир. Мне не больно, понимает спутник меня. Мне очень страшно. Как, вы, люди, с этим чувством живете? Настя, все в порядке. Ты молодец. На бегу проговариваю. Мы что-то с Лисом не предусмотрели, но вроде обошлось. Все быстро срываются за мной. У ясеня рядом с родителями лежит свернувшийся клубком Лис. По нему пробегают сполохи искажений, отчего он то виден, то не виден в обычном зрении. Что нужно делать? Я рядом. Ну... Можешь нейтральной силой поделиться, но, вообще, я почти не пострадал. Ты же можешь посмотреть, немного успокаиваюсь и стараюсь почувствовать Лиса. Спутника ощущаю, но как-то отдаленно. Не, Кир, это я отстраиваюсь, чтобы тебе не поплохело. Улыбается. Так-то, действительно, более-менее в порядке. Просто у меня нет сил совсем. И если бы не недавно приобретенное ядро... Там бы я и закончился. Настраиваюсь на нейтральную силу без окраса. Это без привычки довольно неудобно. Все время сбиваюсь на родовую. Лису на глазах становится лучше. Нормально, Кир. Ты стал сильнее, знаешь, откуда? Особо ни с кем сравнивать. Кир, ну что с ним? Сестра очень переживает. Говорит, что нормально, просто сил много потерял. Успокаивайся. Все хорошо закончилось, а ты молодец. Все правильно сделала. И все отлично проконтролировала. Это мы не додумали. Аккуратно беру сестру за руку. Правда, все отлично. Сейчас Лис отойдет, и мы продолжим. Спутник даже поднимает голову. Ну да, просто не так. Обращаюсь вслух к напарнику. Не переживай. Условно выдохни, и расскажи, что произошло. Да там секунды. Как будто открылась дверь, и туда выдула всю жизнь. Всю, что была в этом големе, а потом, по управляющей связи, начало очень быстро тянуть из меня, может, пару секунд. Если бы я был живым, то скорее всего, либо перегорели бы каналы, либо лишился бы жизни бы я сам. Но, поскольку, я все-таки жив условно, то отделался уходом за эти несколько секунд практически всей силы, что была во мне в этот момент, и совсем не успевал сбросить связь, просто не мог среагировать. Хорошо, что хранилище в хвостах не зацепило, так что я быстро восстановлюсь. Насть, я смотрю, что девушка готова сорваться в истерику опять. Послушай меня, ты правда все сделала нормально, и нам очень помогла. Лиз кивает. Просто мы не подумали о характеристиках связи. Теперь будем умнее. Лиз, сколько у тебя времени? Мы с Мстиславом договорились встретиться только завтра, в ресторане гостиницы, с утра. Я сослался на подготовку к дуэли, и, получается, не обманул. Спутник хихикает. Как раз ей мы... Похоже, сегодня и займемся, киваю. Тогда так, я буду вслух тогда, Лис меня и так слышит, а вы, обращаюсь к сестре Янке, может быть посмотрите с другой стороны на ситуацию. Мне Марат сегодня рассказал, что Кох на дуэлях оставлял разные трупы, несколько с разорванными сердцами, их мы пока не берем, и две дуэли были закончены с другими результатами. Все 7 раз использовался тот же набор артефактов. Это уже по словам Мстислава. Одна дуэль, высохший труп, и это мне кажется очень важным. И одна, потеря возможности обращения к силе по слухам. То есть, для меня, очевидно невероятная пробивающая способность его артефакта, это раз. Думаю, что уже после второй дуэли, противники озаботились поиском и применением всех доступных щитов. И второе, какой-то невероятный щит. Так-то, удар полкового мага армейский щит, по словам Степана, минут 15 держит, но таких амулетов нет в продаже, хотя у действующего военного доступ, По идее, может быть, но тут момент, удар это быстрое воздействие, разовое. При постоянном он значительно быстрее разряжается. Я проверял, вспоминаю волчицу. Там счет на секунды в общем-то должен был идти, а по словам Марата, полковой маг не сдерживался. Вот я и подумал, а только что и проверил, одно зыбкое предположение. Я высохшие трупы видел уже однажды, смотрю на сестру и глажу ее по руке. Да, именно тогда, это раз. Кроме того, это сейчас подтвердил Лис, при воздействии той стороны, сила уходит таким потоком, что выжигаются каналы, а это у нас противник номер 7. На слухах, правда, но в картину укладывается. Я и подумал, что, возможно, у КХ, комплект, заряжающийся от противника. Ну, силу откачивающие сразу в защиту, например, переносящий. Тогда понятен высохший труп и стойкость поручика. Можно было предположить и силу воды, я тоже такое наблюдал недавно, но у КХ молния, и воды как таковой, на дуэлях применено не было. Плюс пробитие щитов. Я пока видел только одну силу, которой на щиты было просто наплевать. Она их игнорирует. Это твоя, Настя, другая сторона. А артефакты, связанные с той стороной, точно бывают. В диком поле мы видели у колдуна, да и недавно у шамана. Моя дудочка стала чем-то инфернальным. Так что это возможно. Вот я и думаю, что у азгзийца такой комплект из старых. Косвенно это подтверждается тем, что старый щит ненадолго задержал или отклонил меч поручика. Может, тогда больше знали об этом плане и что-то противопоставлять умели. Пожимаю плечами, не знаю, но вот как-то так, со стороны, брат, это неодолимо, вроде. Ты отказаться не можешь, наверное, есть варианты, но зачем? У меня есть второй вариант поединка, но там слишком многое о нас откроется, и его лучше не задействовать. Это какой? Лис не понимает. Как в Самаре, какая-нибудь вспышка иллюзий, мы отпускаем голема, переходим в духовную твою ипостась, спокойно разбираем поручика, а всяко он послабее демона будет, снова вспышка, и собираемся. Но тогда слишком много вопросов будет. Лучше это на всякий случай оставить и не светить. Понятно, а от нас чего ты хочешь? Сестра немного сбита с толку. Мы с артефактами не знакомы. Я немного знакома. Анки внезапно предлагает. Правда, я больше с домиками для духов знакома. Но еще, я могу вырастить ветку. Она будет пропускать силу того, кто держит. Это даже не сложно так-то. Для амулетов определенному человеку похожие используют. Только дерево нужно долго напитывать. А мне это здесь полегче сделать. Улыбается. Как заменитель меча, если ты, милый, прав, подойдет. Только мне нужно будет немного твоей крови. Анки смущенно смотрит на сестру. Ну и тогда сможем с этим, например, щиты Кира проверить. Отлично. Это даже лучше, чем я думал. Хорошо, сестра бледнеет немного. А как это сделать? Руку порежь и накапай вот в ямку, а я из нее вытяну росток. Это, в общем-то, тоже почти ты в каком-то смысле будешь. Я своей крови боюсь. Настя смотрит с какой-то растерянностью. Я могу помочь. Появляется рядом кот. Настя кивает и быстро, пока еще готова к экспериментам, вытягивает руку в сторону и зажмуривает глаза. Под рукой, в земле, образуется небольшая ямка. Кот примеривается и легко касается когтем руки сестры, и в землю начинает быстро капать кровь. Настя, хватит. Милая прикрывает глаза, и из земли, вбирая кровь, тянется серебристый росток непонятно чего. Немного бледная сестра, несмотря, проводит рукой над запястьем, и рана почти мгновенно закрывается. Я такого растения не знаю. Что это? Спрашиваю Анки, когда серебристый тонкий стволик дает первые листочки. Я тоже не знаю, тут в земле несколько странных семян есть. Они холодными ощущаются. Это те, что ты, Настя, тогда принесла. Они как-то тобой и холодом чувствуются. Я их прорастить не могла, а вот сейчас подумала, что так будет правильно. Вот и посмотрим, что вырастет. Если бы не получилось, у меня еще желудь есть. Тот точно бы пророс. Дубы кровь любит. Анки с интересом едва касается ростка. Очень требовательный. Но ясеню нравится. Он помогает. Росток дорастает до полуметра и выбрасывает еще две веточки. Анки легко касается деревца, и оно словно бы нехотя отдает в руки милый свежий побег. На, попробуй пропустить свою силу через это. Анки протягивает сестре получившийся прутик. Настя с сомнением берет в руки прут и направляет его от себя. Подожди, говорю, направь в землю, и давай ты дверь той стороны только чуть-чуть приоткроешь. Ладно, это точно разумно, Настя пожимает плечами и направляет пруток в землю. На секунду ее лицо изменяется, и напротив ветки образуется небольшой высохший круг. Нормально, но давай еще меньше и постарайся оставить силу в дереве. Настя кивает, сосредотачивается и вроде получается, хоть и с видимым напряжением. Вот, протягиваю ей травинку. Коснись. Сестра касается и травинка мгновенно осыпается пеплом. Отлично. Получается. Теперь отдохни. Мы с Лисом подготовим мишени. Рисковать со щитом вокруг себя совсем не хочется. Поэтому расширяю зону сферы на метр. Ставлю щит холода. Причем представляю, что его поверхность невероятно холодная. А сразу после него ставлю второй, из родовой силы. Насть, давай пробовать. Настя касается щита холода, и вроде бы ничего не происходит. Структура не рушится, но сестра продвигает прутик дальше, и он натыкается на второй родовой щит, и тоже проходит дальше. Касается ветки куста, и стебель осыпается пеплом. Ну хорошо, отдохнем. Попытка номер два. Мы не сдаемся и, пока сестра отдыхает, меняем конфигурацию. Пробуем в разных вариациях десяток раз. Простая ветка, но с силой, спокойно проходит через два, три, да хоть пять щитов. Такое ощущение, что сам принцип неверен по отношению к этому. Сидим, отдыхаем. Замечаю молодого ворона, который что-то чертит лапой. Отец, ты что-то сказать хочешь? Ворон смотрит на меня, как бы кивает и улетает. На земле остаются две черточки, между которыми ломаная линия. Что это? Вот теперь у меня к отцу два вопроса добавилось. Как он уговорил птицу на действие? Шаман говорил, что он это не сможет сделать, и второй, что это такое. Хотя догадаться могу, конечно. Проф в свое время говорил, что щиты отца никто пробить не мог. Думаю, что это оно и есть. Мы здесь уже пару часов опыты ставим, так что, наверное, заинтересовался. Рассматриваю рисунок с разных сторон. Ну полоски, это, похоже, ваши щиты. Анки со стороны, видимо, понятнее. А похоже, да, ну пусть, хорошо. А что тогда между ними? Задумываюсь. Хм, между ними, между. Кир, ты в Астрахани между как раз щитов пространства помещал. Точно. Ору я так, что девчонки вздрагивают. Ох, случайно. Сейчас сделаю, объясню. Закрываю глаза и вспоминаю, к чему пришел я тогда. А пришел я довольно глупому выводу, что бомба не получится. Не по моим пока силам. Ага, бомба-то конечно да, не получится. А вот щит от всего, в принципе-то, получается. Лихорадочно соображаю, но в голове-то, получается. Если запихать между стенок в пару сантиметров полсотни метров расстояния, а это вообще по моим силам, да еще и сдвинуть относительно друг друга на десяток метров внутри, то могут долбить снаружи щита вообще чем угодно. Это ко мне даже не дойдет ничем, ни волной огня, ни молнией. А восстанавливать внешний контур могу легко. Я же как раз полста метров вокруг и чувствую. Ну, в големе будет не больше десятка-полутора. И что, этого тоже хватать должно. Насть, пробуй. Кир, ты на себя щит надел. Мне страшно. Сестренка, я не могу расширить пока что. И так сложно это контролирую. Значит, тыкай медленно. Настя очень медленно, немного трясущимися руками приближает к моей ладони прут. Тот свободно проходит сквозь внешний контур и продолжает погружаться в никуда. Со стороны, наверное, кажется, что прут погружается ко мне в руку. Это как, где палка? Настя с недоумением вытаскивает прут обратно. Вот, довольно, едва сдерживая улыбку, говорю, хотя нет, не сдерживая. Да я доволен, как мытый слон. Теперь у нас есть щит от всего. Глава 22. А вот для нападения, мы за остававшийся день ничего нового не придумываем. Технически, даже иллюзии леса дают толчок к новому, но почти все, что можно использовать, раскрывают либо владение еще одной, двумя стихиями, либо очень затратно, что сложно пока для меня выполнимо с этим новым щитом. Сейчас, мне одновременно нужно держать два щита, один в другом, и осознавать расстояние между ними в кучу метров, иначе оно схлопывается. Плюс движение, стоять на месте в дуэли довольно опасно, плюс атаки, да еще голем, а на него Лис большую часть внимания оставляет. Нет, только со вторым сознанием я это тяну. Точек внимания много больше семи, как бы не раза в три. Конечно, почти сотня повторений, да отработка Лисом этой ночью, дает результат. Но все же не тот, с которым спокойно выходишь на круг, а я на круг выхожу. Мстислав, поздоровавшись, стараюсь отвлечь моего секунданта. Тот быстро начинает ходить из угла в угол и очень переживает. А на поединке есть тотализатор? Конечно, только в империи это игровой дом. Отвлекается от страданий Елецкий. Они сами ставки выставляют. Например, на тебя 1:8 предлагают. И это довольно странно, так как на предыдущих противников КХ, после второй дуэли коэффициент был 1:20, и никто ставить не хотел. Ну разве что на мага был другой. Такое ощущение, что они чего-то знают. Или у них есть родственники в Инквизиции. Ворчу я. Или так, погоди. Мстислав останавливается. Ты не удивлен? То есть, что у тебя есть шансы? Это не бравада. Елецкий, приди в себя уже, улыбаюсь. Я тебе говорил позавчера. Да, но там только ты, а тут игровой дом и, как говоришь, инквизиторы. Так, мне срочно нужно найти денег. Парень резко меняется в своем состоянии. От трагедии к активной и очень кипучей деятельности. До дуэли еще час, успеваем заехать в банк. Я сниму все, что маменька там на полгода мне положила. А они чеки принимают? Принимают. Морщится. Маменька все отобрала, когда про историю узнала. Теперь выдают только лично. Хоть ограничения на счет не поставила, как раньше было. Сказала, что пока дойду в банк, пока обратно, ветер в голове мозги продует, и я глупости не совершу. А если совершу, то нечему в голове продуваться и было. На кого ставить собираешься? Ну, Кирилл, ну глупый же вопрос. На тебя очевидно. У меня там 6000 в золоте лежит. Если 1:8, минус имперский налог, около 30000 получится. На дом хватит, зажмуривается. От маменьки съеду. Ага, а потом у тебя там компания нарисуется, и все твои деньги выдурит. Признай, Елецкий, ты натура увлекающаяся, и большие деньги не заработанные, тебе жгут руки. А тебе то что? Рефлекторно взрывается. Ой, извини, мне маменька все время тоже толдычит. Я уже по привычке. Да ничего, пожимаю плечами. Ты лучше скажи, какая максимальная ставка там? Для разных людей по-разному. Я больше 15000 поставить не смогу. Ты, ну, может, 20. Ты же наследник. Главы домов могут хоть все ставить. ХМ, понятно. Хочешь поставить больше? Конечно, но быстро не соберу. Давай так, я тебе сужу 5 еще. Это не поднадзорные деньги. У меня, к сожалению, ограничения на счет есть. Но с условием, что половину выигрыша, ну как ты и собирался, трать куда хочешь, а вот вторую половину вложишь в торговый дом, принадлежащий мне, рост в деньгах будет около 10% в год, может больше, и снимать сможешь только этот рост, основную сумму либо на свадьбу, либо через год. Хочешь, а тебе какая выгода? Ты же просто можешь сам на себя поставить. Не, я передумал пока ставить. Да и если мы вместе придем, то шансы на приличный выигрыш нам понизит, а ты один успеешь, скорее всего. А мне это не очень сейчас нужно. Жаль, что я не знал раньше, но сейчас уже не буду торопиться. А выгода у меня не прямая, но есть. Тебя она никак не задевает. Ладно, в банк, ты знаешь, а давай. То есть я тут ничего не теряю вообще? Ничего. Тогда точно поехали. Кир, а правда, тебе это зачем? Два соображения. Первое, нам в торговый дом нужны скоро будут оперативные деньги. Оставить в известность своего опекуна, ну не знаю. Помнишь, кто это? Вот и я не хочу. Риска нет, парню в любом случае все вернем. Мой счет на порядок больше. Но это одно, а вот второе. Понимаешь, его точно наполовину суммы обуют. Он слишком импульсивен и доверчив, что ли. Вот чего-то и решил сделать доброе дело, деньги-то у него останутся. Пусть ему этого и не скажу. Мда, ну то твое дело. Хотя про оперативные деньги, это ты хорошо придумал. В эти почти травоядные времена можно неплохо заработать. Это иллюзия, Лис. Что в эти, что в другие времена, предки ничуть нас не глупее были. На бирже всегда злобные товарищи сидят и твоей ошибки ждут, чтобы съесть. Куда там кощеем разным? Нам это не надо. У нас есть послезнание и неочевидные подходы. Как поспокойней будет, нужно накидать чего-нибудь еще интересного. Поспокойней, говоришь. Ну-ну, Лис довольно скептичен. В банк добираемся быстро, но это и ожидается. Нас оперативно встречают и провожают в отдельный кабинет. Представляется только Елецкий, так что ждем появления его консультанта. Ожидание не затягивается, и в комнату заходит тот самый управляющий, который навел на меня бритера. Иван Павлович, сегодня я буду заниматься вашим вопросом, ваше сиятельство. Входит он с широкой и очень доброжелательной улыбкой. Тут он узнает меня, улыбка чуть меркнет, а его ноги делают шаг назад. Ну что вы, Иван Павлович, проходите, проходите. Мы вас ждем, встаю и не даю ему отступить за дверь. Мне там надо. Делает попытку сбежать. Нет, нет, точно не надо. Вы уже к нам пришли. Все, что надо, мы прямо тут и решим. Улыбаюсь я, одновременно оттесняя управляющего к столу. Елецкий смотрит на эту пантомиму с некоторым недоумением. Вот, видите, княжич вас заждался. Право слово, вот совсем не стоит заставлять его ждать дольше, правильно? Да, вот, давайте оформим пожелание княжича, и о наших делах тоже поговорим. Хорошо, вот сразу после. Да, управляющий чуть сникает, но, все-таки, на такой должности он многих повидал, поэтому я сажусь, перекрывая выход из двери, ну мало ли, у вас все в порядке? Через минуту заглядывает к нам охранник. В прошлый раз такого не было, и значит сейчас управляющий как-то подает сигнал. Да, все уже в порядке. Быстро находит себя Иван Павлович. Особенно быстро это происходит при взгляде на мою опущенную руку, где то загорается, то исчезает маленький комочек молний. Елецкий этого не замечает и продолжает рассказывать о необходимости снять всю сумму на счете. Да, мы мгновенно все оформим. Звонит в колокольчик. Появляется служащий. Вот, молодому человеку, помогите выдать обязательства банка, заверенные на 6201 золотую монету. Обращается к княжичу. Ваше сиятельство, прошу вас последовать с операционистом. Кирилл, ты идешь? Встает Елецкий. Мстислав, я тут немного задержусь. У нас внезапно с Иваном Павловичем появились общие темы, но мы ненадолго. Ты иди, я догоню. Мстислав пожимает плечами, кивает и уходит за служащим. Ну вы ведь все поняли, Иван Павлович, улыбаюсь я. Да, я знаю. Кирилл Олегович, мне угрожали, я не знаю, меня поставили перед нелегким выбором. Я не мог отказать. Это я понимаю, конечно и безусловно. Да, у нас сейчас ситуация. Вы нарушили кучу правил банка, но это полбеды. Это меня вообще не касается. Это скорее касается владельцев. Показываю пальцем в потолок. Но ведь вы сознательно стали соучастником убийства дворянина, пусть отложенного, но никто не сомневается, что меня сегодня унесут с арены, правда. А тут столько нарушений имперских статутов, что каторга у вас будет за везение. Что вы предлагаете? Управляющий очень быстро берет себя в руки. Имейте в виду, что доказательств у вас нет, а мне и не нужно, Иван Павлович. Вот совсем, улыбаюсь. Даже более того, я вам выбор могу предоставить, хотите? Ну давайте послушаем, усмехается. А выбор у вас простой, из города вы уже не уедете незаметно. Примите это как факт, а дальше я даже не настаиваю, чтобы вы пошли виниться в своих прегрешениях. Мне это не нужно. У меня, как вам наверняка известно, через час дуэль, на которой я, вроде как, буду убит. Вот до этого момента, я бы хотел знать, кто заказал мое отслеживание. Вам это точно сохранит жизнь, улыбаюсь. А я все равно точно ни с кем не поделюсь уже. Но если нет, то нет. Это первое. А вот второе вообще не сложно. Мне нужен беспроцентный кредит на 4 месяца с погашением с моего счета. 1000, скажем, на 20. То есть для банка никакого ущерба. А вот вам, одним нарушением больше, одним меньше, уже не важно. Но главное, это первое. Второе, вообще-то, опционально. Ну и третье. По результатам дуэли, я бы хотел, чтобы вы то, что сообщите мне сейчас, сообщили в другом месте моему человеку. И после этого живите как жили, ну, может, чуть-чуть сложнее. Как видите, ничего, даже отдаленно сложного нет. А если нет, ваши покровители заинтересованы, чтобы я оказался сегодня в круге. Так что, туда попадаю в любом случае. Пожимаю плечами. Если причина, по которой я туда не попаду, будет связана с вами, то, боюсь, у вас появятся проблемы пострашнее, чем гневающийся виконт. А вы гневаетесь? Ну, а как же? Очень. Улыбаюсь еще шире. Похоже, вы с моими МММ, работодателями как-то знакомы, и даже встречались иногда. Это так, тогда вы понимаете, что как раз первый пункт трудно выполним. Совсем нет. Даю честное слово, что до момента окончания дуэли я никому про нашу встречу не расскажу. А дальше, я вам уже предложил. По результатам, это несколько, ХМ, задумывается. Хорошо, меня наняли только сообщить про появление наследника Высоковых в банке. Все, но наняли несколько друг от друга независимых людей и в разное время. Сообщили вы только в контору фиска? Да, а откуда вы? Ну ладно, да, имперскому сыску и ободриным я еще не сообщал. Имперскому сыску поторопитесь, если еще хотите на свободе остаться. Они скорее всего уже знают, и то, что вы были неоперативны, запомнится. А вот ободрин им уже не нужно. Рот уничтожен дня три назад. Про ободринах моему человеку все равно расскажите. Кому, куда, это уже не очень важно, но мало ли, неожиданно, и многое меняет. За эту информацию я вам даже немного должен. То ваше дело. Мои хотелки я озвучил. От вас мне многого и не было нужно. Второй пункт вообще не проблема. По условиям обслуживания вашего счета, эта возможность изначально закрыта не была. Думаю, ваш батюшка о ней даже не знал. Разве что, позволю себе добавить в договор 0,5% в месяц. Треть. 0,5% в месяц на всю сумму это около 9 годовых. Это много. Хорошо, треть. Спокойно соглашается. А третье, ваше желание вполне осуществимо. По результатам, конечно же, приятно все же иметь с вами дело. Сразу видно профессионала. Вообще без фальши говорю. Ну вот правда. По дворянскому уложению он точно не дворянин и защищен только договором с банком, который применительно ко мне точно нарушил. То есть после вызова бритера и вызова на дуэль внутри банка, управляющего не защищает ничего, кроме доброй воли. Даже закон империи применяться здесь будет выборочно. Нарушая основные свои клятвы, он выпадает из правового поля, и это он точно понимает как бы не сразу. А вот потом собирается, видит, что я договороспособен, и проводит переговоры даже с бонусом банку. Хороший профессионал. Из банка мы выходим с набором обязательств на сумму в 250 000. Это очень много для любого города империи, кроме столицы. Тут такие состояния проматываются значительно быстрее. Садимся в мобиль. Мстислав, сначала ставь ты. Есть у меня подозрение, что игровой дом ставки поменяет после тебя. Почему? Не такая я важная персона, чтобы было много людей, ставящих на исход поединка, а значит твои деньги будут заметны. Елецкий останавливается. Ты совсем слухами не интересуешься. Хотя, да, где бы. Ты уже тема номер один в местных салонах. Так что, даже не думай. На трибунах будет не продохнуть. Неожиданно. Но, хорошо, что второй вариант дуэли у нас про запас. Как знали, Лис подтверждает мои мысли. Тогда веди, я то точно не знаю, куда идти. Останавливаемся у довольно большого манежа, в котором подобные поединки устраивать и принято. И не впадай в панику. Умирать я сегодня не собираюсь. Глава 23. На круг выхожу даже не с намерением выжить, а, скорее, победить. Можно по очкам, дуэль-то до первой крови официально. Очень способствуют такому положению дел, поставленные почти 25 личных тысяч. И что с того, что 10 из них даю в долг, да и коэффициент, действительно, не изменяется. И это просто прекрасно. Манежем арена поединков, называется условно, так как это здание, скорее предбанник к довольно большому комплексу защищенных крепостными щитами кругов. В обычное время, большинство из них используются студентами академии под разные, но сейчас основной круг, с трибунами, резервируется под дуэль сталью и силой. Что кстати хорошо показывает, что во-первых, дуэли не то, чтобы часты, а во-вторых, что механизм в общем-то отработан. И отделение игрового дома только подтверждает это. Трибуны действительно заполнены, пути не полностью, как предполагал Мстислав. Вхожу в основной круг. Мой соперник тоже уже здесь. Секундант Каха, представитель церкви, и Мстислав стоят у распорядителя. Предъявите амулеты. Предъявляю армейский перстень наследника. Распорядитель надевает очки артефактора и предлагает положить их на небольшую площадку, что я и делаю. Уровень используемой силы не превышает разрешенную. Через секунду заявляет. Предполагаю, что тут просто меряют уровень заряда. Какого-то диагностирующего плетения я не замечаю. Хотя и кольцо, и армейский амулет в другом зрении имеют вокруг себя что-то вроде тонкой вязи конструктов. Но, видимо, это не интересует распорядителя совсем. Ну, может, он какие-никакие конкретные плетения выискивает. Не хватает мне, конечно, данных по артефакторике. Но за ними только в академию. Ладно, посмотрим. Зато становится понятно, как поручик использует тут свои непростые артефакты. Забираю свое, и с интересом наблюдаю за комплектом из широкой шпаги, почти меча и кольца противника. Вокруг них в другом зрении висит дымка не только плетений, но, как будто, по лезвию и кольцу что-то перемещается на грани чувствительности. Мне кажется, это вроде духа что-то. Лис тоже с интересом смотрит, но не дух, не, похоже на то, что я жрал в диком поле, только меньше значительно. Вот, кстати, да, Про эти трупы я и забыл. Как интересно. Распорядитель на минуту замирает. Я не могу выдать вердикт. Прошу вас. Предлагает к осмотру церковнику. Тот достает какие-то свои коробочки и водит вокруг выложенных предметов. Бросает быстрый взгляд на Каха. Церковь не одобряет использование такого рода артефактов с подселенной тварью тьмы. Вот это поворот. Но не запрещает. Тут же находится секундант поручика. Не запрещает, со вздохом проговаривает церковник. Вы можете отказаться от дуэли. Обращается ко мне. Артефакты разного веса, дуэль неравная. В случае победы, победитель может претендовать на артефакты проигравшего, спрашиваю. Да, Кирилл, вздыхает уже Мстислав. Кох сможет забрать твой перстень наследника, если что. Отлично, отказываться не буду. Незаметно подмигиваю Елецкому, а то он опять... Похоже, впадает в панику. Я у тебя его вместе с рукой отрежу. Внезапно почти рычит противник. Я с недоумением смотрю на него. Вроде создавал впечатление адекватного человека. Ну и ладно. Может, технология какая вывода из равновесия. Пожимаю плечами. Ну, противники. Возможно ли примирение? Дежурно спрашивает распорядитель. Нет, резко отвечает поручик. Вообще, он нервный какой-то. Кир, на зрачки посмотри, вот ведь, да он чем-то залит по брови. Меняем идею, у нас не будет времени на подготовку, похоже. Ставь щит первый ты, быстрее, я внутри уже буду настраивать. Перемещаться не будем, глухая оборона, мы всяко медленнее вот такого. Потом меняемся, лады, предлагаю сразу вниз упасть, меньше объем, быстрее поставлю. Нормально, так и делаем. Нет, обмен мыслями занимает от силы секунду-две. Противники, займите свои стороны. Администратор, опускайте щит. Бой по сигналу. Из-за обнаруженного дисбаланса назначаю полминуты на подготовку. Еще успеваю услышать возмущенные крики поручика, как взметнувшиеся радужные переливы стационарного щита отрезают нас друг от друга и от звуков снаружи. Это просто-таки шикарно. Ставлю первый слой щита. Похоже, Каха не очень тут любит. Добритеров нигде не любит. Что не мешало в прошлом им прекрасно себя чувствовать. Сейчас уже вымирающая профессия. Лис несколько язвителен. Неспешно иду на свою сторону, и по пути ставлю второй слой. Так-то оно, конечно, да, но в городе живет. Значит, законов не нарушает. Так что это, наверное, недоработка некоторая. Осознаю метров 10 пространства в каждую сторону, и спокойно начинаю втискивать их в сферу между щитами. Теряю в чувствительности, это да. Теперь... Полагаюсь только на зрение голема, или специально оставленный черный ход для разного. Слушай, мне не по себе, ты третий слой можешь поставить? Не, предел, ставь холодом, кто там будет разбираться, раз не по себе. И мы пришли, предлагаю здесь сесть в осаду, а там по ситуации. Сажусь в японскую позу сёдза, площадь меньше всего, и вскочить можно мгновенно практически. 5, внезапно раздается голос, волнуемся, 4. Конечно, наша первая дуэль, хоть посмотрим на нормального мага. 3. Ну вот с какой стати он нормальный, а, нам опять достался какой-то аномальный упырь. 2. Лучше давай по делу, разгоняй восприятие, как тогда с демонами в духовном мире. Несложно же, Адиен, Си Игнаэль, скрипуче, в почти остановившемся мире, звучит голос распорядителя. Как в киселе, медленно падает стена силы между мной и поручиком. Тут же, даже еще не дожидаясь ее исчезновения, в меня летит ветвистая молния, хотя, ну как в меня, Кох бьет по огромной площади моей половины арены, а это почти 20-30 изломанных ветвей молний, круг примерно метров 50 в поперечнике, так что молнии ложатся кучно, вроде как-то иначе его поединок описывали, нет, в нас попадают две ветви, а потом начинают подтягиваться и остальные, это точно. Ты смотри, как бежит, а щит холода, похоже, сейчас кончится. Вот это силища, он не производит такого впечатления, да это и не он, точнее, не совсем он. Видимо, что-то у него есть, что поднимает его в силе, за счет жизненной энергии. Ты посмотри, как он сохнет на глазах. Это потому, похоже, и не замечали никогда, что он сразу восстанавливался от противников. Какой интересный эффект, это ж точно из-за комплекта. Больно похоже с моим предположением. Хочу-хочу. Щит холода лопается, но его тут же подменяет амулетный. Ты смотри, как вовремя. Восхищаюсь. По идее, даже сработать не должен был. Мы ж тут не живые. Хотя может он на ядро настраивается? Тогда да, он же подпитывается. Лис, подпитывается. Да просто кошмар. Атака очень сильна. Амулет восстанавливаться не успевает, а тянет как не в себя, если что. Да без разницы уже, можешь не питать. Ты на поручика глянь, как раз подбежал. В разогнанном состоянии весь наш разговор, получается, укладывается секунд в 5-6. Кох подбегает с ввалившимися, лихорадочно блестящими глазами и натянувшейся кожей на лице. Радостно ухмыляется и выбрасывает руку с мечом вперед. Меч удлиняется и прошивает как остатки амулетного щита, так и первый слой родового. И все, мечу не хватает длины. Внутри контролируемого пространства, куда он погружается, я практически вижу внутренним зрением, как тонкое лезвие, почти как живое, дергается в разные стороны в надежде найти меня, но даже не тянет ничего, ни силу, ни жизнь. Поручик замирает на секунду, и тут я ударяю по ногам кохородовой техникой. На несколько секунд область, где борются щит поручика и родовой аркан, становится видимой. В щиту коха удается держать силу, граница давления практически вскипает какими-то пузырями. Секунда, две, раздается хрип, и на землю падает без ноги высохший труп бритера. А вот это неожиданно. Он, получается, собой артефактики кормил без страховки. Глупо, как-то, я ж говорю, вымирающая профессия, ржет лис. Меч, лишившись подпитки, падает рядом, вернув себе нормальный размер. Пообъедитель, возвращаем нормальное течение времени. Кирилл Высоков, прошу стороны зафиксировать результат. К нам очень быстро и, в общем, ожидаемо, спешит представитель церкви. Десяток секунд. Церковь налагает вето на использование данного комплекта артефактов. И, а вот про это даже не думайте, обойдетесь. Сразу говорю, вы противитесь нашей воле, вот сейчас странно было. Хотите конфликта, сначала поинтересуйтесь в отделении инквизиции, потом приходите. Использовать это, показываю на меч, я не собираюсь, а вот изучить точно хочу. И раз вы разрешили поединок, то это все мое. Подошедший распорядитель кивает. Это неотъемлемое право победителя. Уложение трактует однозначно. Вы разрешили поединок, значит комплект условно разрешен. Владелец Виконт Высоков. Мы хотим купить его. Теперь только после моего изучения. Вы, возможно, не знаете, но церковь, а точнее инквизиция, мне несколько уже задолжала информацию. О новых приобретениях буду говорить только после закрытия старых долгов. Немного ли на себя берете, Виконт, в самый раз? Церковник, вы, почему-то, заняли очень странную сторону вот сейчас, но то ваше дело, обсуждать более не буду. Обращаюсь к распорядителю, можно ли найти какую-нибудь шкатулку для кольца? Безусловно. Церковник пару секунд даже хочет что-то сказать, но разворачивается, и быстро выходит из круга. Снимаю у трупа ножны и аккуратно, стараясь не дотрагиваться до самого меча, забираю артефакт. Приносит шкатулку, и я стряхиваю кольцо в нее. Заворачиваю комплект, и понимаю, что вокруг идет какой-то разговор на повышенных тонах. Что происходит? Кириллу это не важно, право, спокойно, но с дикой радостью в глазах, говорит княжич. Секундант платить за арену отказывается, но ситуация даже не обсуждается. Договор четко указывает на обстоятельства. Платит проигравший, но поручик никогда не проигрывал, и у него в казарме нет ничего. В глазах секунданта паника. Значит, платите вы. Ухмыляется Елецкий. Нас это уже не касается. Пойдем, Кир, пойдем. Медленно идем с круга. На трибунах удивительно живо, и ощущаю себя почти звездой. Маленькой такой, но все же. И много ли ему придется заплатить? Ага, за обоих примерно месячное жалование. Обычно так не делают. Платит чаще всего победитель, как некоторая дань уважения. Поэтому когда ты тогда высказался, то слова можно было понять превратно, а секундант, я тебя уверяю, так и понял. А мне можно чуть развернуть мысль, немного недоумеваю. Ты случайно, получается, хе, хмыкает княжич. Ты ему примерно сказал, что ты не только не уважаешь коха, но и об его честь ноги вытирать будешь. Ну, здесь это, примерно, так, недословно, конечно, скорее ощущение. Теперь понятно, что его так взбесило. Забавно. Ты знаешь, останавливается Мстислав, в какой-то момент, я подумал, что все, ты здесь и закончишься. Мне так плохо стало, что я чуть контроль за силой не потерял, а у меня такого лет с 13 не было. Я рад, что ты победил. Чуешь, он про деньги даже забыл. Нет предвкушения, только радость. Кир, это хороший человек, а уж я как рад. Пойдем и горный дом разорять. Улыбаюсь и пожимаю предплечье княжичу. его разоришь», — внезапно вспоминает про деньги Елецкий. «Для них наш выигрыш ни о чем, только больше ставить придут». Виконт, внезапно рядом оказывается довольно эффектная барышня. «Окажите мне честь посетить с другом мой салон», — протягивает визитку. «Вы не пожалеете», — улыбается, и как-то быстро исчезает. «Это что было?» — спрашиваю. «Это, Кирилл», — княжич помахивает визиткой. «Это пропуск в очень интересное место, туда просто так не попасть. Я вот там не был, а теперь, вместе с тобой, есть шанс побывать. Хаем, девушки», — почти шепчет княжич, — «и прекрасные мастерицы всего. Вот, опять-таки, неожиданно. Сроки там есть?» «Нет, конечно, такими вещами пользуются сразу. Не уверен. Давай, чуть позже подумаем. Пока у нас в планах посещение, салон твоей матушки. Хаем, Лис, я чувствую твой интерес. Тебе оно надо? Ну так-то, не очень, вроде бы. Но ты-то женат. А вот я пока что нет, и не предвидится. А мне интересно, думаешь вторую ипостась использовать? Ну в общем, с накопителем надо попробовать. Я же действительно оборачиваюсь, со всеми ощущениями. Ну, мальчик ты взрослый, что уж тут. Сам понимаешь, голем не вариант. Так что сможешь, иди». Постепенно пробираемся к игорному дому. Навстречу попадаются, в основном, очень довольные люди, которые с нами раскланиваются, но не подходят. Что это они? Моих знакомых тут не видно, хотя должны быть вроде как. А этим господам мы не представлены, а на тебе они все денежку сделали. Вот и благодарят, как могут. А, ну и ладно, просто голова что-то уже отваливается. Может побыстрее? Конечно, бежим. И мы хохоча, срываемся к кассам. Глава 24. Добравшись до банка, оставляю княжича в мечтах. Тот возвращает весь долг, как только получает выигрыш. И на руках у него остается фантастическая, для недавно бедного шестого сына, сумма в 36 тысяч. Да еще деньги, хозяином которым он станет через год. Этим деньгам Мстислав радуется не меньше. Ну вот и посмотрим, испортит ли парня приличные суммы, или не успеют. А мне кажется, ты несколько зло поступаешь. Лис внезапно записывается в обвинители. Что не так? Парень пропадет с такими деньгами. Жалко. Ну, полгода точно ты в городе. Присмотри, раз считаешь, что не справится. По мне, так он старше нас на пару лет, так что, может и должен. Но, в любом случае, на пользу. Да и что я могу сделать? Это его решение, пусть. Чувствую недовольство побратима. А что, лучше не знать, где можешь оступиться. Лучше не давать такой выбор. Ну я тебя умоляю, это его решение. Да и все равно рискнул бы своими деньгами, мы просто его риски, так сказать, чуть уменьшили, не более того. Как интересно, Лис внезапно начал переживать за другого человека, и это не я. Ты больше на человека становишься похож, чувствуешь, заметно, наверное оборот влияет. Я сегодня прикуплю накопитель. Мысленно соглашаюсь, действительно стоит, сам остаюсь в отделении, мне нужно разместить чуть меньше 140 своих и не очень тысяч. Управляющий с некоторой опаской остается опять со мной в кабинете один на один. У меня с собой около 140 тысяч выигрыша, после выплаты налога. Кредит гасите со счета, а к этим деньгам нужно дать доступ вот этому торговому дому. Вы не будете гасить кредит? Зачем? Выделяемые наследнику деньги прекрасно с этим справятся без меня. Понимаю. У меня вопрос, Иван Павлович. Не обманываю его опасений. Чем вас дом фиска взял? Ведь не из-за денег, не из-за денег. Точнее из-за них тоже, но в долги влез не я, а мой ребенок. Его выловили на долгах и нехорошие ситуации. Дом фиска все замял, но бумаги у них остались. Так что выбор у меня небольшой. Бывает. Пожимаю плечами. Вы с себя эту удавку снять хотите? Естественно, несколько расслабляется управляющий. Но это не в ваших силах. Как знать, что хоть за бумаги. Собственноручное признание Константина Ивановича Штиглица и два векселя на 5000 золотых. Как, вы, Штиглиц?